греховной долине, духовной пустыни, воды, чтоб напиться, источник ищу. Душа моя тяжесть, кто же мне скажет, где сердцу отраду найду? Yeah.